Алло, здравствуйте, Валентина Петровна. Здравствуйте. А вы зачем скидываете? Я вот звоню вам, вы скидываете. Что у вас случилось? А зачем я вам нужна-то? Что у вас случилось? Ничего не случилось. Вы себя плохо чувствуете? Нормально. Нормально, в поликлинику сегодня ходили? Нет. А когда пойдете? Не знаю. Вас не вызывали? Нет. Ну, сами сходите, может, здоровье там что-нибудь. Сердце не болит? Нет, не болит. А день рождения как будете отмечать? К родным поеду. Куда? А дома не будете отмечать? Ну, куда? К родным поеду, куда? К родным? А дома не будете отмечать? Да. С соседями? Нет. Позовите всех соседей. Я еще не ебнулась. С 218-й позовете кого-нибудь там. Ага. Когда ебнусь, тогда позову. А чего, почему ебнусь? В смысле, почему? Они... Где ты видел, чтоб соседей собирали на день рождения? Не родных, а соседей. Ну, если родных нету, например. А у меня полно. Сколько у вас? Много народу? Много. Потому что я не одна дочка, у нас был дохуя. А сколько у вас дочек? Чего? Сколько у вас дочек в семье? Было много, блядь! Значит, и рад немного. Ну, сколько осталось? На войне сколько человек были из вас? Вы были на войне? Нихуя, моя родня не воевала. А вы воевали? Зажигалки-то, да, там немцы бросали? Нет, я не воевала. Ну, я не воевала. Немцы бросали зажигалки? Зажигалки тушила, но не воевала. На фронте я не была. Ну, немцы же кидали зажигалки? А? Немцы кидали зажигалки? Кидали еще, как кидали-то? А чё напали-то они на Россию? Зачем, как вы думаете? Как зачем? Захватить хотели богатую страну. Вы так считаете? Не я считаю, а Гитлер так считал. Гитлер? Да, Гитлер. А на день рождения что вам подарят? Откуда я знаю? Ну, может, мы придем к вам в гости и подарим что-нибудь вам? Да нет, спасибо. Я посторонних не собираю на день рождения. Только родных. Ну, исключение, может, делаете? Да нет, без исключения обойдется. Почему? А у вас собака... Вот ты выйди на дорогу, блядь, и собирай их за столье, устрой. А вы что, пить будете на день рождения? Вы же не пьете. Возьму да выпью. Вы пьете на день рождения? Будете пить? Буду. А вы же не пьете. Мне говорили, вы не пьете. Не пьющие. При чем тут день рождения, не пьешь или не пьешь? На день рождения будете пить? Да. А что мне вчера говорили, вы пьяные были, на дороге шли, что-то пьяные шатались. Чего? Ну, мне рассказывали мои знакомые, что вас видали на дороге пьяную вчера. Вчера? Да. Я еще не охуела, чтоб деньги на водку тратить. А вы самогонку покупали? А? Вы самогонку покупали, не водку? И с пивом шли? Еще мне не хватало отравиться самогонкой. Я ебнула, что ли? А вы водку какую пьете? Никакую не пью, не пьющая. А вы же говорили, на день рождения будете пить. Ну, это там чего поставят. А что поставят? Да, что принесут на стол. А-а-а. И куда вы поедете, в какой район? Щелковский. Щелковский? Щелковский район. А у вас кто там? Очень близкие родные. Ага, это вот у вас 24-го, да, день рождения? 24-го, да. Скоро уже, считай. А? И сколько, говорю, исполнится вам? Все мои. А вас беспокоит до сих пор 218-й, да? Звонят? Звонят, в рот их ебать. А что они говорят-то? Что, квартирку хотят или что? Квартирку просят. Квартиру? Ну вы не ну, так... Ну, ёбнутые! Кто ж квартиру раздает по телефону, ёбаный в рот? Они к вам ни разу не заходили домой? А? Они к вам ни разу не заходили домой? Да что, я ёбнул, чтобы пустить их домой? Ну, я не знаю, может, вы пустили их. Может, они к вам заходили? Нихуя никогда никого не пущу, никому не открою. Пошли все нахуй. А почему? Как почему? Может, вам помощь? Если из газеты кто-нибудь придет, например. А? Узнать про вашу жизнь кто-нибудь придет. Из газеты. Пусть свою узнают, а мою нехуй узнавать. Но они, может, о вас пишут статью. Да пусть хуй с ним, пусть пишут и читают на здоровье. В интернете потом напишут о вас. Кстати, вы ВКонтакте есть уже? Да что обо мне писать, что я, блядь? Вы ВКонтакте, кстати, уже... Что, вы жопой по улице бегаете, что ли? Ну, не знаю. Вы ВКонтакте, кстати... Алло, Валентин Петрович, что случилось? Вы ВКонтакте уже зарегистрировались? Нихуя мне никакие контакты не нужны. Не, вы там уже есть ВКонтакте? В каком ВКонтакте, ебёна мать? vk.com. А? vk.com. Таким языком ты еще с кем-нибудь болтай, но не со мной. Нахуй я твои эти всякие... Технологии не разбираешь в них. А mail.ru знаете такой сайт? Ру хую, блядь! Ну, mail.ru, вы помните, вчера заходили ко мне в гости? Кто? Вы в гости ко мне заходили. Ох, ну и ты ёбнулся, блядь. Вы в друзья меня хотели добавить. Помните? Я заходила, ты что, с хуя сорвался? Ну вы ко мне в гости... Меня... Да, блядь, хуя, завидую, не пойду. Вы ко мне в гости заходите. Чтоб я к тебе в гости пришла. Не знаю, вы мое фото оценили на плюс 5. Чего, ебена мать? Вы мое фото на плюс 5 оценили, помните? Когда ко мне в гости заходили. Ты что, охуел, блядь, я к тебе в гости заходила? Ну да. Ты ж хуй, блядь, сорвался. К психиатру иди, ебёна мать. Ну, у меня написано, в гости заходили вы. Алло.